сердце трансмутирует огни организма согласно степени своего развития и утонченности. На престоле сердца любые огни можно очистить и притворить в светлый агни. Сердце примем как трансмутатор огненных энергий, как пространственных, так и энергий своего микрокосма. Сердце – средоточие, солнце организма и трансформатор его огненного насыщения. Огненная стихия, насыщающая микрокосм человека, нуждается во владении ею и подчинении ее духу. Неподчиненная она может разрушить организм, разнеся его по частицам. Овладение огненной мощью заключается прежде всего во владении своими мыслями, чувствами и действиями. До какой-то степени человек ими уже владеет. Но даже животные тоже владеют своими движениями. Говорю не о животной стороне человека, но о высшем овладении и самообладании. Энергии духа, находящиеся под полным контролем воли, будут верно служить своему владыке в созидании и строительстве его будущего. Необходимо подчинение астрала. Все чувства должны перейти под контроль воли, а главное – мысли. С мыслью труднее всего. Овладение собою не придет, если не обузданы мысли. Обычно мысли и чувства владеют людьми, а должно быть наоборот. Будем учиться на малых делах, на малых мыслях и чувствах и ощущениях тела. Упорство и настойчивость много дадут в этой борьбе со своими оболочками, ибо огни действуют через них. Качество сдержанности, самообладания, молчаливости, спокойствия, равновесие и другие есть формы уявления огней, которыми человек должен овладеть в своем микрокосме.